Глава 12. Беспокойная ночь. Вопреки ожиданиям домовых, Николай не вернулся в ту ночь. Лида просыпалась довольно часто, а Заполоша с Тихоном все сидели подле окна, вглядываясь в ночную тьму. Несмотря на тепло и сытость, спалось Лиде беспокойно. Во сне ей явилась Рябая. Помахивая длинной косой, принялась зазывать на досветки, что проходили в доме у тетки Таи. «Ты приходи, приходи обратно, как прежде посидим, пока святки в паре». Лида вяло отмахивалась, шептала в ответ. «Нет, нет, не пойду, не пойду, отстаньте». В ответ Рябая начинала сердиться. Краснело веснушчатое лицо. Хищно сощуривались темные изюмины глаз. «Пошли, пошли!» — снова повторяла настойчиво. «А не пойдешь, так хозяину расскажу. Уж он-то заставит, придумает на тебя укорот». «Нет, нет, не надо!» — стонала Лида, опасаясь гнева неведомого хозяина. А Рябая все смотрела и смотрела пронзительно. А потом вдруг принялась выть. Утробный и полный тоски вой проник в самое сердце, развеял морочь в клочке, отогнал прочь муторный сон. Лида вскинулась под теплым заполошенным одеялом и села, пытаясь продрать глаза. Стояла глухая ночь, а вой продолжался, словно оплакивая кого-то. То взлетал до высоких нот, то скатывался в низкий да отрывистый всхлип. «Вытьянка плачет». Круглые глаза Тихона мигнули в темноте. «Ты на-ка, воску, в уши втыкни, иначе не сдюжишь, выйдешь к ней». Он протянул на широкой ладони два замурзанных сероватых кусочка. «Спасибо, обойдусь», — побрезговала Лида и невольно поежилась. «Зачем она воет?» «Да с тоски. Тошно ей неупокоенной на земле. В это время только и есть развлечение. Досвету с такими же перебыть. На святки-то поганые играют, барагозят, чудят, норовят человека к себе затянуть. Вот ты и попалась. Не в добрый час». «Не собрала всех костей, вот и мыкается», — негромко пробурчала Заполоша. «Ты бы взяла воску-то, иначе сну не будет». «И долго она еще будет вот так?» «Выть-то, кто бы знал, пока не надоест». Вой не смолкал, набирал обороты. От него тоненько зазвенело стекло, да негромко скрипнула в стенах. «Вот порченная костяшка!» — осердился Тихон. «Накликает ведь на нас!» «А ты меньше каркай!» — сердито оборвала Заполоша. «Близко она! Небось, те послали Лиду обратно зазывать. У Тайки самый шабыш теперь». «А это Тая. Отчего она такая? Почему их привечает?» «Так одного поля ягоды. От Тайки одна оболочка и есть. Пришибла когда-то заклядкой. С тех пор не в себе ходит». «Она теперь, что пустой сосуд», — подтвердила Заполоша. «Подселенная ей по-своему правит. Голосом ей нам говорит, руками работу делает, ногами земелю топчет». Это звучало довольно странно. И Лида притихла, задумалась, как вообще возможно подобное? Где же помещается та подселенная? И как выглядела изначально? За мыслями она вновь задремала, и монотонные соло вытьяны теперь скорее укачивала, а не пугала. В следующий раз Лида проснулась от стука. «Выйди к нам! Выйди к нам!» — призывала из-за двери. «Скучно! Хотим играть! Выходи, Лида!» Внутри неприятно засвербело. Лида узнала зловредных сестриц. Показалось, что они совсем рядом, прямо за дверью, и не собираются отступать. «Нечего, нечего!» – пробухтел недовольно запечник. «Не принимаем нынче, идите себе, не до вас!» «Не уйдем, не уйдем!» – противно захихикали сестрицы. «К вам хотим, отворяй!» «Вот придете вчера, тогда и пущу!» Тут же нашелся Тихон и подмигнул сжавшейся Лиде. «Послал! Послал!» – завизжали девчонки в разнобой. Они еще долго толклись возле дома, но постепенно недовольные крики отдалились и поутихли. Наступило временное затишье. «Как вы странно сказали», – не выдержала Лида. «Про вчера». «Так известное дело», – меня бывший хозяин обучил. «Настырных так и отваживают», – Заполоша протерла крылышком стекло и вздохнула. «Где-то наш Николаша, когда вернется?» «Не рви мне сердце», – Тихон стукнулся лбом о печь. «Моя вина, только моя». «Опять завел», – рассердилась волосатка. «Говорено уже про то, что бестолку повторять». «Моя, моя!» – не послушался Тихон, и они негромко заспорили. Лида же снова прилегла, но сон больше не шел. Она думала, как помочь Николаю. Его невероятное превращение вовсе не пугало ее. Тревожило лишь одно – вдруг он не сможет вернуться. Вдруг останется волком навсегда. В случившемся с ним Лида теперь винила себя. Ведь если бы он не вступился за нее, не произошло бы той жесткой расправы. А значит, не случился бы и оборот, и Николай остался бы человеком. Мысли кружили в голове, перетекали от Николая к той жуткой старухе с клюкой, после к ее тайному облику, уродливому и одноглазому. Следом к кукляшке-чурбачку, заготовке, за которой велась охота. Как говорил ей Тихон, это вместилище? Сосуд? Что, если разбить ее? Как-то попробовать уничтожить? Может быть, сжечь? И правда, как она не додумалась раньше? Нужно забрать чурбачок из машины и бросить в печку. Пускай сгорит. И тогда бабка отстанет от нее, наверняка отстанет, а с ней вся прочая свита. Окрыленная этой спасительной мыслью, Лида вновь задремала. В зыбком тянущем мороке привиделась ей говорящая голова. Лихарка таращилась злобным глазом, шипела одно и то же. «Пожалеешь, пожалеешь, пожалеешь». Вокруг нее кружили размытые непонятные образы, то ли другие похожие головы, то ли иные существа. Они мелькали так быстро, что Лиде сделалось дурно. Пол покачнулся, опрокидывая ее куда-то вниз. Скатившись с лавки, Лида долго сидела, вглядываясь в полумрак. Однако все было спокойно. Никого не было в комнате. Никто не ломился в дом. Тихон с Заполошей тоже исчезли. Лида решила, что их сморил сон, и неожиданно обрадовалась тому. Что если теперь сбегать за кукляшкой? Светает, и на улице никого. Досаждавшая нечисть попряталась, убралась до следующей ночи. «Я быстро», — уговаривала себя Лида. «Машина же совсем рядом. Пара минут, и снова буду здесь». На цыпочках она подобралась к дверям, постояла, вслушиваясь в тишину, а потом набросила куртёнку и решительно шагнула наружу. Мороз сразу прихватил за лицо. Седой и застывший воздух дымом укутывал дали. Утренний свет струился сквозь него, ложился на снег красноватым отблеском. Иней изукрасил домишки, крупными кристаллами нарос на ветвях. Не замечая этой красивой картины, Лида поспешила к машине. Пошарив в салоне, нашла в бардачке чурбачок, и тут-то ее и окликнули хрипловато. «Достала? Вот умница! А теперь отдай!» Позади, очень близко, стояла старуха. С бесцветного лица смотрели колючие глаза. И Лида разом задохнулась, она узнала ее. Узнала! Это была покупательница, что хотела приобрести рукоделку. «Что смотришь? Отдала бы чурбак, давно была бы дома», — противно хихикнула старуха. «Пожадничала, пожалела, вот и попалась, как мышь». «Это вы были на дороге?» — онемевшими губами шепнула Лида. «Узнала, узнала». Старуха ловко выдернула кукляшку у нее из рук и выплюнула с ненавистью. «А за сестрицу мою здесь останешься. Навсегда, навсегда не вернешься домой. Нет для тебя возврату». Посулив это Лиде, она медленно направилась к лесу. «Почему? Почему не вернусь? Объясните! Вы не можете так поступить! Не должны!» Потрясённая Лида заторопилась следом. Проваливаясь в снег, старалась нагнать бабку и объясниться. Та хоть еле плелась, но расстояние между ними не уменьшалось. Лида никак не могла поравняться с ней. Время от времени бабка оглядывалась, словно насмехаясь, махала кукляшкой, хихикала препротивно, корчила неприятные рожи. И Лида упорно продолжала идти. Она не замечала, как меняется все вокруг. Лес становится гуще, уродливые деревья поднимаются вверх стеной, почти срастаясь друг с дружкой толстыми корявыми стволами. Наконец между ними проклюнулся из снега дом-пенек, почти завалившийся на бок. Двери в нем не было. Лишь узкий открытый проход, внутри которого зависла чернота. Старуха оглянулась напоследок и быстро прошмыгнула в проем. Выбившаяся из сил Лида осталась стоять снаружи. Соваться внутрь совсем не хотелось. Вдруг это портал, проход, ведущий в другие миры, и, перейдя границу, уже невозможно будет вернуться обратно. Начал сеяться снег. Колючий и мелкий, он словно атаковал Лиду. Больно царапало лицо, норовил набиться под воротник куртки. Нужно было что-то решать, но Лида не знала, что делать дальше. Страшно было входить в домишко и также страшно возвращаться. Деревья сомкнулись за спиной, отрезая дорогу, а где-то вдалеке, утробно и глухо, послышался то ли стон, то ли плач. «Лида!» позвали из домишки. «Лида, скорее входи!» Голос принадлежал Николаю, но она все же спросила. «Кто это? Николай?» «Да, да, входи!» И все-таки Лида колебалась, пристально вглядываясь в черноту проема, пыталась разглядеть хоть что-нибудь, но не могла. «Лида!» Опять позвало изнутри. «Я жду тебя. Входи. Не бойся». «Давай лучше ты ко мне», — помявшись, предложила Лида. «Здесь как-то спокойнее». «Не могу. Ты же помнишь, я изменился». Со вздохом донеслось из темноты. «Мне так плохо. Так страшно, Лида». «Только ты можешь мне помочь. Только ты!» Сердце пропустило удар. Все, что случилось с Николаем, из-за нее. Из-за нее. И когда он позвал опять, Лида решилась. Сжав кулаки, шагнула в темноту.